Глава 16. С блаженным стоном я вытянулась на простынях и прикрыла глаза. Часть усталости и напряжения удалось смыть в душе, но все равно быстро и спокойно уснуть не получится. Я весь день провела как на иголках, даже когда вроде расслабилась и перестала чувствовать угрозу от клонов. Ну как перестала? Непосредственно физически они мне не угрожали. Нейт всего лишь зажал мне рот в самом начале, да и то поплатился. Ходил весь день с пластырем на руке и едва заметно морщился, если приходилось беспокоить ранку. Человеческие укусы здорово болят и плохо заживают, я читала. Так вот, больше ни один из них не делал даже попытки как-то физически на меня воздействовать, принудить к чему-нибудь силой. Они даже не думали о подобном, а ведь такие мысли очень чувствуются, буквально кожей ощущаются, как угроза. У них даже намека не было. То ли сами по себе такие неагрессивные, то ли, что вернее, венговское воспитание. Когда причинить вред госпоже — табу на уровне подкорки, внушаемое едва ли не с младенчества всеми возможными способами, включая психокоррекцию. Ну так вот, насиловать меня никто не станет. Физически они не нападут, если их не спровоцировать как-то, ну, совсем из ряда вон. Например, не начать голову отрывать кому-то из мелких. Бррр, подумала и сама передернулась. Этого делать я точно не собираюсь. Но даже если бить и насиловать меня никто и не намеревался, это не означало, что мальчики не станут преследовать свои интересы. И подставить любой венговец может даже почище, чем самый прошаренный землянин. Я вроде и велась на их соблазнительную сексуальность, но все время об этом вспоминала и было очень трудно. Стресс накопился. Так что теперь я с нетерпением ждала, когда соблазнительный вертихвост сделает следующий шаг, а я этим воспользуюсь и отлично сброшу напряжение в постели. Но 100 пудов ведь поскребется в спальню. Или я вообще не разбираюсь в психологии и мужчинах. Разбираюсь. Не прошло и получаса, как дверь каюты, которую я намеренно оставила незапертой, тихонько приоткрылась, и в слабо освещенную теплым желтоватым жучком-ночником спальню скользнула тень. «Не спится, госпожа? Может быть, массаж?» Ух уж эти мне интонации опытного соблазнителя. А мне больше нравилось, когда парни на секунду теряли концентрацию от какой-нибудь неожиданности и реагировали искренне. Но сейчас и так хорошо. Забавно только, что тень, скользнувшая к кровати и опустившаяся на мягкий коврик возле нее, была темноволосая. Тейш. Интересно, они меня в фанты разыграли или просто младшего шуганули по праву верхнего в иерархии? Я протянула руку и запустила пальцы в невероятно мягкие и еще самую капельку влажные после душа волосы парня и ласково погладила, проведя потом от линии волос по острой, очень красиво очерченной скуле к соблазнительным полуоткрытым пухлым губам. Черт возьми, не знаю, какие у них там расчеты-перерасчеты, а этого я сейчас завалю и изнасилую. А что еще с ним сделать, если весь вид его говорит «берите меня, вот он я, какой красивый и весь ваш», и у меня от одного взгляда на широкие плечи и невыносимо изящные ключицы разум отрубается мозг, а низ живота наливается горячей тяжестью. А я просто хочу этого мальчишку! Иди сюда. Моего самообладания еще хватило на то, чтобы не завалить парня прямо на ковер, но на этом, пожалуй, все. В смысле, моя выдержка — все. Раз и кончилось. Как Тейш оказался рядом со мной на простынях и абсолютно голый, я уже не отследила. И его робкие, остро возбуждающие ласки только добавили огня в мое и так разогревшееся на всю катушку желание. Сначала я просто откинулась на подушки и позволила ему делать все, что он захочет. Скользить кончиками пальцев по моей груди, задевая соски и вызывая у меня стоны сквозь прикушенную губу. Выцеловывать влажными губами дорожку от пупка вниз. Вот туда, вот-вот. И когда остро-пряное наслаждение от его языка на моем клиторе взорвалось в голове фейерверком, я, наконец, выпустила свою внутреннюю хищницу из засады. Сама не поняла, как оказалась на нем сверху. Человеческое сознание почти совсем выключилось, остались одни инстинкты. Тейш покорно вытянулся подо мной и смотрел снизу вверх блестящими от возбуждения глазами. А то, как он непроизвольно облизывал резко пересохшие губы и прерывисто дышал... Ох. Вот только если кто-то рассчитывал, что я сейчас просто сяду сверху и нетерпеливо, незатейливо поимею распростертое подо мной тело, он очень сильно ошибался. Нет уж, Соблазняют они меня тут, мозги мутят. Да я и сама не хуже умею». Я предвкушающе улыбнулась и мурлыкнула, заметив, как в ответ на мою улыбку у парня расширились зрачки. Поёрзала, чувствуя, как его член подо мной напрягся и слегка подрагивает. Обхватила его бедра своими и прижалась еще теснее, почти легла на него, медленно подтягиваясь, порыкивая, ластясь всем телом, как большая кошка. Запустить пальцы обеих рук ему в волосы, обхватить затылок, помассировать, чуть притянуть к себе, нежно-нежно поцеловать в уголок губ, а потом снова потереться щекой о щеку, мурлыча от удовольствия. Спуститься губами по удивительно гладкой, шелковистой щеке на шею, найдя языком бешено бьющуюся жилку, и лизнуть. И еще ниже, выцеловывая дорожку до ключиц, коснуться кончиком языка напряженного соска и поймать губами его дрожь. И все это время чувствовать, как его член вздрагивает и наливается у меня между ног, но не во мне. Скользить по нему, увлажняя своим возбуждением, дразнить, но останавливаться за мгновение до того, как... Это было абсолютно крышесносно — доводить и его, и себя почти до грани и останавливаться. На третий раз лежащий подо мной дисциплинированный дрессированный наложник начал терять вбитые воспитанием навыки. Он больше не изображал послушную резиновую куклу, а стонал, комкал пальцами напряженно раскинутых рук простыню. Активно крутил бедрами, пытаясь нечаянно войти в меня и кончить, наконец. «Ну да, мы только начали, мой хороший, мы только начали. Я тебя отсюда не выпущу, пока ты хоть на мгновение не станешь полностью моим, соблазнитель хренов. Пожалуйста». Горячечный шепот растворился в неярком свете ночника. Язык в который раз скользнул по пересохшим губам, тело подо мной выгнулось от мучительно острого удовольствия. А я тихо засмеялась, изо всех сил гася в себе тот же неукротимый инстинкт взять его, наконец, по-настоящему. Но нет, мы еще вот так не пробовали тебя довести. И вот так. Какие у тебя чувствительные уши, надо же. Если обхватить губами мочку и лизнуть, тебя аж подбрасывает. Особенно если в этот момент привстать и дать тебе почувствовать членом пустоту и холодный воздух на влажной головке. «Пожалуйста!» — раздался уже почти вскрик. А в бездонных глазах с перламутровой дымкой уже ни одной мысли, ни капли расчетливой покорности. Моя прелесть. Я накрыла губы Тейша своими, скользнула языком внутрь его рта, напористо, нетерпеливо лаская, и опустилась точно на его стоящий член, впуская, наконец, в себя. «Ну давай же!» — прямо ему в губы прерывистым шепотом. «Давай!» Парень почти зарычал, едва слышно, но я почувствовала вибрацию всем телом. Он резко вошел, задвигался мне навстречу. Несколько томительно долгих мгновений мы бились друг о друга неистово, как штормовое море о каменистый берег. А потом почти одновременно вскрикнули, разбиваясь в искристую пену невыносимого наслаждения.